Луна опять засияла вовсю, а я все не спала, стучала зубами и думала, а что, если цветочный убийца на корабле...